Однако самое важное для нас в письмах Натальи Николаевны — все, что связано с Пушкиным, с ее отношением к мужу. Из них мы узнаем, что она принимала участие в его издательских делах. Так мы неоднократно встречаемся в письмах Натальи Николаевны с просьбами к брату относительно бумаги. В 1835 году Пушкин и Плетнев задумали издать «Альманах». В письмах от 18 августа и 1 октября Наталья Николаевна не только от имени Пушкина, но и от своего просит Дмитрия Николаевича изготовить 85 стоп бумаги. «Прошу тебя, дорогой и любезный брат, не отказать нам, если просьба, с которой мы к тебе обращаемся, не предоставит для тебя никаких затруднений». Ответ Дмитрия Николаевича был получен в отсутствие Пушкина, уехавшего в Михайловское. Наталья Николаевна едет к Плетневу и с ним договаривается о сроках поставки бумаги. Нам удалось разыскать в архиве Гончаровых документы, из которых видно, что бумага была отгружена сравнительно срочно. 42 стопы 26 октября и 12 декабря еще 45, а всего 87 стоп. В следующем году, в письме от 28 апреля, она опять пишет брату о бумаге, передавая просьбу мужа поставлять ему бумагу в счет содержания, которое Дмитрий Николаевич выплачивал сестрам. Вероятно, инициатива расчета за бумагу исходила от Натальи Николаевны и была ею согласована с сестрами. По письмам Пушкина мы можем проследить, что во время своего отсутствия он нередко давал жене поручения по издательским и иным делам. «Мой ангел, одно слово», — начинает письмо Пушкин 11 октября 1833 года, — «съезди к Плетневу и попроси его, чтобы он к моему приезду велел переписать из собрания законов год 1774 и 1775, и 1773, все указы, относящиеся к Пугачеву. Не забудь. Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу, и привезу тебе пропасть всякой всячины. Надеюсь, что Смердин аккуратен. На днях пришлю ему стихов. Примечание. Смердин Александр Филиппович, 1795-1857 годы. Петербургский издатель и книготорговец. Современники отмечают его как человека, сыгравшего выдающуюся роль в развитии книжного дела в России. В 1831-1832 годах открыл большую книжную лавку и библиотеку для чтения на Невском проспекте, превратив ее, по сути дела, в литературный салон. Смердин был постоянным издателем произведений Пушкина. «При сем пакет к Плетневу для современника, коли цензор Крылов не пропустит, отдать в комитет. И ради Бога напечатать во втором номере 6 мая 1836 года. Благодарю и Адоевского за его типографические хлопоты. Примечание. Адоевский Владимир Федорович, князь, 1804-1890 годы. Писатель, музыкальный критик, общественный деятель. Оказывал Пушкину большую помощь в издании «Современника». Скажи ему, чтобы он печатал, как вздумает, порядок ничего не значит. Что записки Дуровой? Пропущены ли цензурою? Они мне необходимы, без них я пропал. Ты пишешь о статье Гольцовской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть. Впрочем, это не важно. 11 мая 1836 год. Упрекали Наталью Николаевну и в том, что она якобы совершенно не интересовалась литературными делами мужа, чуть ли даже не читала его произведения. Трудно себе представить, чтобы это было так. Обратимся опять к письмам Пушкина. «Ты спрашиваешь меня о Петре?» «Идет помаленьку. Скопляю материалы, привожу в порядок, и вдруг вылью медный, памятник которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок. Вчера видел я Спиранского, Карамзиных, Жуковского, Вельгорского, Вяземского. Все тебе кланяются. Около 29 мая 1834 года. Петербург. Примечание. Спиранский. Михаил Михайлович. 1772-1839 годы. Крупный государственный деятель, член Государственного совета. Спиранский высоко ценил Пушкина как поэта и историка. Пушкин часто бывал у Спиранских, особенно в 1834 году, когда печаталась «История Пугачева». Вельгорский Михаил Юрьевич, 1788-1856 годы, гофмейстер двора, почетное придворное звание, композитор и знаток музыки. Дом его был своеобразным музыкальным центром Петербурга. Несколько стихотворений Пушкина им были положены на музыку. Пушкин был в дружественных отношениях с Вельгорским. После дуэли Пушкина с Дантесом Вельгорский был неотлучно у постели умирающего поэта. По кончине Пушкина Вельгорский, по просьбе жены поэта, был назначен одним из опекунов детей Пушкина. Так как теперь к моим прочим достоинствам прибавилось и то, что я журналист, то для Москвы имею я новую прелесть. Недавно сказывают мне, что приехал ко мне Чертков. Примечание. Чертков Александр Дмитриевич. 1789-1858 годы. Историк, археолог и нумизмат. Председатель Московского общества истории и древностей российских. Основатель знаменитой Чертковской библиотеки. Отроду мы друг к другу не езжали. Но при сей верной оказии вспомнил он, что жена его мне родня, и потому привез мне экземпляр своего путешествия в Сицилию. Не побронить ли мне его по-родственному? Чадаева видел всего раз. Примечание. Чадаев Петр Яковлевич, 1794-1856 годы. Философ, писатель, автор нашумевших в свое время философических писем. Один из друзей Пушкина. В юные годы жизни поэта имел на него большое влияние, приобщая Пушкина к идеям ранних декабристов. Пушкин посвятил Чадаеву три послания, в которых отразились его беседы политического характера. Бывая в Москве, Пушкин посещал Чадаева. Письмо мое похоже на тургеневское и может тебе доказать разницу между Москвою и Парижем. 11 мая 1836 год, Москва. Ссылаясь на письмо Тургенева, Пушкин имеет в виду напечатанные в первом томе «Современника» письма Тургенева из Парижа под названием «Париж. Хроника русского». В этих письмах сообщались новости парижской политической, литературной и театральной жизни. Сравнивая эти письма со своим письмом из Москвы, Пушкин иронизирует, подчеркивая разницу между Москвою, которую он недолюбливал, и Парижем. Следовательно, Наталья Николаевна была знакома с этой статьей Тургенева и вообще, конечно, с первым томом «Современника». Слушая толки здешних литераторов, дивлюсь, как они могут быть так порядочны в печати и так глупы в разговоре. Признайся, так ли и со мною? Право, боюсь. Баратынский, однако ж, очень мил, но мы как-то холодны друг к другу. 14 мая 1836 год, Москва. Примечание. Баратынский Евгений Абрамович, 1800-1844 годы, известный поэт. Знакомство Пушкина с Баратынским состоялось в 1819 году. Пушкин высоко ценил талант Баратынского, и имя его в 1822-1830 годах постоянно встречается в переписке Пушкина. Он считает Баратынского замечательным поэтом. Пушкин написал много стихотворений, обращенных к Баратынскому. В годы, предшествовавшие декабрьскому восстанию, отражая общественный подъем, творчество Баратынского проникнуто прогрессивными взглядами. Но в 30-е годы, после разгрома декабристов, взгляды поэта на жизнь становятся все мрачнее и безотраднее, что отражается и на его поэзии. В этот период, в связи с постоянным расхождением их литературных позиций, в отношениях Пушкина и Баратынского появился холодок, приведший, в конце концов, к полному отчуждению. По письмам Пушкина в сочетании с письмами Натальи Николаевны мы можем проследить, как менялась, как взрослела она с годами. Если в 1831-1832 годах мы часто встречаем в них его дружеские советы, как вести себя, это понятно. Молодой женщине было всего 19-20 лет. А в более поздние годы поэту уже хотелось побеседовать с женой, поделиться своими мыслями, своим настроением. Письма Натальи Николаевны свидетельствуют о ее деликатности, большой доброте и душевности. Заботы о детях, о муже, о родных красной нитью проходят через все ее письма. Особенно любила она младшего брата, Сергея. В письмах от начала лета 1835 и августа 1836 года мы видим, что она хлопочет о переводе в Москву, где он жил бы в семье, старается получить для него место повыгоднее. Очень тепло относился к Сергею Николаевичу и Пушкин. Мы неоднократно встречаем упоминания о нем в письмах поэта к жене. «Я рад, что Сергей Ник будет с тобой. Он очень мил и тебе не надоест». 12 сентября 1833 год. «У меня, отгадай, кто теперь остановился?» «Сергей Ник», который приехал было в царское село к брату, но с ним побронился и принужден был бежать со всем багажом. Я очень ему рад. Шашки возобновились. 3 июня 1834 год. Серж еще у меня вчера явился ко мне в офицерском мундире и молодец. 30 июня 1834 год. Судя по письмам Сергея Николаевича, это был веселый и добрый молодой человек. В характере младшего Гончарова было много общего с Натальей Николаевной. Нам кажется, и именно поэтому к нему хорошо относился Пушкин. Сергей Николаевич часто подолгу живал у сестры, которая всегда была ему рада и всячески заботилась о нем. «Вот уже больше 2 недель, — пишет он Дмитрию Николаевичу 30 сентября 1832 года, — как я поселился у Таши. Мне здесь очень хорошо. Комната, правда, немножко маловата, но так как я и сам невелик, то мне достаточно. Кстати, скажем здесь, что средний из братьев Гончаровых, Иван Николаевич, по-видимому, был человек с тяжелым характером. Письма Натальи Ивановны и самого Ивана Николаевича свидетельствуют о том, что он часто ссорился с родными. Подтверждают это и письма Натальи Николаевны. Но и к этому брату она относится хорошо. Стоит только ему передать ей несколько теплых слов, как она тотчас же забывает бывшее между ними недоразумение и с радостью откликается на малейший повод восстановить прежние родственные отношения. С любовью и вниманием Наталья Николаевна относится и к Дмитрию. Она старается устроить его женитьбу на графине Чернышовой, нежно утешает его, когда сватовство не состоялось. К сестрам Наталья Николаевна относилась с необыкновенной добротой и с любовью. Об этом свидетельствует уже одно то, что она взяла их к себе, в Петербург, надеясь устроить их судьбу. Пушкины тепло приняли в свою семью этих девушек. Об этом достаточно красноречиво говорят письма Екатерины и Александра Гончаровых. В свете всех этих новых для нас черт характера Натальи Николаевны, которые не были известны до того, как были найдены приводимые здесь письма, встает главный и наиболее важный вопрос о ее отношении к мужу. Выше уже указывалось, как реагировала Наталья Николаевна на несправедливый упрек брата в адрес Пушкина по поводу якобы недостаточной суммы денег, оставленных им жене перед отъездом на Урал в 1833 году. О ее душевной тонкости свидетельствует и письмо Александры Николаевны, в котором она передает просьбу Наталье Николаевне прислать ей 200 рублей на подарок ко дню рождения Пушкина. Ей хочется сделать этот подарок на свои деньги. Но самым значительным и важным для нас – является июльское письмо 1836 года. Оно дает нам возможность узнать о теплом, сердечном отношении Натальи Николаевны к Пушкину. Здесь каждое слово драгоценно. До сих пор в пушкиноведении преобладали тенденции считать жену поэта недалекой, легкомысленной женщиной, которая не понимала своего мужа, не хотела ничего знать о его душевном состоянии. Письмо свидетельствует и видела, и знала, и понимала. Наталья Николаевна считает несправедливым, что вся тяжесть содержания ее семьи падает на одного Пушкина, а родные ей почти не помогают. И она права. Холостой Иван Николаевич получал 7-10 и даже более тысяч в год только ради удовлетворения тщеславия Натальи Ивановны и Дмитрия Николаевича, гордившихся тем, что член их семьи служит в императорской гвардии. Сестрам выплачивалось по 4500 рублей в год, а Наталье Николаевне из доходов семьи выделялось значительно меньше всех. 1100-1500 рублей, не говоря уже о том, что она не получила никакого приданого. И долг в 11 000 Пушкину так никогда и не был возвращен Гончаровыми. «Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия», — пишет она. Видя его тяжелое моральное состояние, Наталья Николаевна старается щадить мужа, не беспокоить его своими домашними затруднениями. И не на туалеты и выезды в свет были нужны ей эти деньги, а на содержание детей, цель, которую она справедливо считает благородной. Пушкин не знал об этом ее письме, но знал вообще о намерении жены обратиться к брату с просьбой об увеличении ей содержания. Еще в мае месяце она, по-видимому, советовалась с ним по этому поводу. В письме от 18 мая 1836 года Пушкин пишет жене: «Новое твое распоряжение касательно твоих доходов касается тебя. Делай, как хочешь, хотя, кажется, лучше иметь дело с Дмитрием Николаевичем, чем с Натальей Ивановной. И это я говорю только в интересах мсье Дурье и мадам Сихлер. А мне все равно». Щепетильный Пушкин не мог, конечно, допустить, чтобы жена просила у родных на содержание детей. И, вероятно, Наталья Николаевна, зная это, не мотивировала так в письме к нему свое намерение просить у брата и матери назначить ей содержание, равное тому, что получали сестры. Но обеспечить будущность своих детей Пушкин очень хотел. Об этом он не раз пишет жене. Об этом же говорит и новонайденное его письмо от 1833 года, в котором он просил Наталью Ивановну обеспечить внуков. «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня», — писал он Нащекину 10 января 1836 года. «Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно, ему досадно видеть новые молодые поколения. Один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились». Особенно любил Пушкин старшего сына, Сашу. Об этом свидетельствует его письма к жене. С не меньшей заботой и любовью относилась всю жизнь к детям и Наталья Николаевна. «Я никогда, подчеркнуто нами, не могла понять, — писала она в 1849 году, — как могут надоедать шум и шалости детей. Как бы ты ни была печальна, невольно забываешь об этом, видя их счастливыми и довольными». Примечание. Архив Араповой. И, наконец, два последних письма, относящихся к 1836 году, обращают на себя внимание те немногие строки, которые адресует Наталья Николаевна брату по поводу его женитьбы. Она только что получила от него письмо и писала под его впечатлением, а в этом письме он, очевидно, советует сестре, ввиду их тяжелого материального положения, уехать на некоторое время в деревню. Вероятно, тон письма Дмитрия Николаевича был недостаточно деликатным, или самый факт вмешательства брата в дела Пушкина Наталья Николаевна сочла бестактным. Во всяком случае, поздравление ее довольно сдержано. Но Наталья Николаевна не умеет долго сердиться и в конце письма нежно целует брата. В этих письмах она просит в который уже раз о бумаге для мужа и настойчиво заверяет брата, что у него пока нет денег для оплаты. Просьбы ее о деньгах всегда удивительно деликатны, особенно когда это касается ее лично, а ведь по существу она имела полное право наравне с другими членами семьи на причитающуюся ей долю доходов с гончаровских предприятий. 14 писем Натальи Николаевны Пушкиной, написанные на протяжении 4 лет. И это обстоятельство является немаловажным. Мы читаем эти письма и как будто впервые знакомимся с женой поэта, о которой знали так мало. Ее доброта, душевность, глубокая материнская любовь к детям, сердечное отношение к Пушкину, деликатность, деловитость и практичность во всех случаях, когда того требовала жизнь, совершенно по-новому освещают облик Натальи Николаевны. Она становится нам ближе и понятнее, и по-иному звучат для нас проникновенные слова пушкинского признания а душу твою люблю я еще больше твоего лица. Опубликованные письма жены Пушкина к брату вызвали большой интерес почитателей поэта, писал профессор Майлах. Понятно и естественно стремление некоторых исследователей решительно порвать с привычными представлениями о ней, как о великосветской даме, думавшей только о балах и своих успехах. Новые материалы серьезно поколебали подобные представления. Ни в одном из этих писем нет даже и намека на то, что жену поэта интересовали только балы и театры. Вполне естественно, что ей, молодой и красивой женщине, нравилось поклонение мужчин, хотелось бывать в обществе, в театре. Кто может упрекнуть ее в этом? Не надо забывать и того, что самому Пушкину, гордившемуся красотой своей жены, нравилось вывозить ее в свет. Общеизвестно, что некоторые современники, если и не считали Наталью Николаевну виновной в гибели поэта, то упрекали ее в кокетстве и легкомыслии. Она была молода, это верно, и требовать от женщины 22-24 лет рассудительности женщины средних лет было бы странно. Она, вероятно, делала промахи и ошибки по молодости лет, особенно в первые годы, по неопытности и доверчивости, не всегда видела подлость людей, ее окружавших. Положение Пушкина в дворцовых кругах и светском обществе было трудное. Великий поэт, гордость России, он вынужден был в силу многих обстоятельств вращаться в этом обществе. Но самолюбие его постоянно страдало. Зависть, злоба и недоброжелательство окружали Пушкина, и каждый неловкий шаг молодой жены давал повод к пересудам и сплетням, которые мы неоднократно встречаем в его письмах к ней.